Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 226 671 подписчик. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем, Сергей Александрович. Да-да, я на связи. А вчера в Париже закрылась Олимпиада, были фигуры обезглавленных ангелов, пронзенный копьем африканский континент на стилизованной карте Земли и некие сатанинские символы, которые многие пытались отыскать, говорят, что отыскали, но были эти символы замаскированы после скандалов на церемонии открытия. Тем не менее, зам управляющего делами Московской патриархии, архиепископ Зеленоградский Савва, сравнил официальный постер закрытия праздника спорта в Париже с иконой дьявола. На сайте Олимпийского комитета Франции была изображена планета Земля, на которую падает мужская светящаяся фигура. Ну вот архиепископ Зеленоградский Савва вспомнил сатану в этой связи. И вновь, хотя все было достаточно благопристойно по сравнению с открытием, все равно говорят, что в очередной раз глобальная элита, теневое правительство мировое показало, что оно в том числе и во Франции номер один. Ну, тут я, честно говоря, вот эти картинки пока еще все не видел, вот, потому что, ну, тут других новостей было, мягко говоря, вполне достаточно, вот, но, в принципе, догадываюсь, что там было, вот, не сильно хочется и смотреть, но если надо будет, я, так сказать, посмотрю, это первое. Второе, насколько я понимаю, они же обещали даже смягчить, да, это представление, видимо, все-таки что-то невероятно вызывающее такое, да, они убрали оттуда, да, вот, а что там планировалось, наверное, только позже будет известно. Третье, но что касается заявления, так сказать, православного иерархия, вот, ну да, если говорить о, значит, падении там светящейся фигуры на землю, но это чисто как бы символ падения Люцифера. Люцифер, низвержен, он же дьявол, кто не в курсе, да, он же сатана, вот, низвержен, значит, Богом, восстал против Бога и низвержен им на землю. Вот, собственно говоря, эта история, видимо, здесь и была запечатлена. Вот. Но главное здесь вот что. Главное то, что, о чем, как бы, в общем-то, я говорил и в начале нашей передачи. Звери. Человек, отрицающий образ Божий, неизбежно становится зверем. Вот что надо понимать. Когда говорят, ну вот, знаете, это вот, это глубокий вопрос, там можно долго рассуждать, но говорят, ну человек же вот тоже животное, социальное, да. Он состоит из плоти и крови, как бы, да. Многие процессы в организме, так сказать, похожи на то, что происходит с животными. Да, так оно и есть. Но тем-то он и отличается от животного, что он человек, несущий в себе душу и образ Божий. Вот. А когда он от образа Божьего, вот этого, отрекается, он неизбежно возвращается в положение зверя. Зверем он становится, да? Причем даже хуже зверя, потому что зверь живет, так сказать, по природным законам, да, и, значит, себе подобных убивает в крайнем случае и так далее, и так далее. Не убивает там своих детей, например, да, тоже это происходит в каких-то самых, так сказать, каких-то там крайних случаях, да, живет по законам природы. А человек, который осознанно в себя, как бы, да, облик зверя, как бы, на себя натягивает, он становится хуже зверя, хуже зверя. От этого и методы подобные, от этого, так сказать, и договариваться сложно, от этого и взгляды на жизнь все более и более разные. Вот. И вот я думаю, что вот, вот это открытие и закрытие Парижской Олимпиады, я согласен, это действительно такая вот демонстрация сегодняшней мировой элиты, а во что она верит. Вот это же очень важно, потому что человек действует в жизни так, как ему предписывает его убеждение. Это не всегда религиозная вера может быть, но все равно человек вообще без веры, вообще он не может жить, человек. Это тоже для меня лично, так сказать, один из признаков, вернее, доказательств наличия души. Но что даже человек, называющийся атеистом, он все равно во что-то верит совершенно бездоказательно, совершенно религиозно. Он говорит, я, условно говоря, не верю ни в какого Бога, вот религия это не для меня. Но если ему сесть и честно разобраться, и так покопаться в его образе мысли, действий, вы все равно найдете что-то, во что он верит религиозно, То есть бездоказательно. Или, так сказать, при наличии каких-то очень сомнительных с материалистической точки зрения доказательств. Так вот, то, во что человек верит в реальности, вот, а не то, что он там декларирует, да, вот, очень сильно определяет весь способ его действий по жизни, да, и взглядов, значит, высказываний, конкретных каких-то физических действий и прочее, прочее. Поэтому вот это вот, мне кажется, Парижская Олимпиада – это прямая декларация мировой элиты, западной в первую очередь, европейской в данном случае, да, ну и вообще западной, того, во что она верит. Вот она верит в Люцифера, в дьявола, низверженного Богом как бы с небес, вот, и падшего на землю. Вот она в него верит. И действовать будет так, как ей кажется правильным было бы с точки зрения Люцифера. Вот. И действовать так, как он ее учит во всем. Поэтому вот эти изменения, которые происходят в западном человеке, многие как бы их не понимают, потому что, серьезно, живут еще мозгами в какой-то такой вот в инерции постсоветских сказок про Запад и прочее, прочее и так далее. Или позднесоветских, да? Вот. А в реальности мы имеем дело с очень тяжелым и качественным, значит, качественным с точки зрения содержания, я имею в виду не качественным с точки зрения хорошего, а качественным с точки зрения содержания, внутренним изменением западной цивилизации, настолько глубоком, вот, что она реально превращается в звериную. В звериную. И чем больше как бы, мы дальше вот с удивлением, так сказать, обнаруживаем для себя всякие разные субкультурные явления, там, да, вот, которые нас как бы шокируют, вот, тем больше вот, для меня лично доказательств этого. Все больше хотят облика звериного, содержания звериного, поступков звериных там, да, и всего остального. И это не значит, что мы все тут цветы. Вообще даже близко этого нету. Вот, и многие и здесь тоже ведут себя, так сказать, как животные. Это тоже очевидно. Да? Но опять же, это вопрос выбора. Выбора как бы, да, ну, масштабированного. Я считаю, что вокруг этого и идет основная борьба. Вот. Они в своем озверении, ну, в общем, дожили до иконографии Люцифера, да, что называется, вполне уже, да. То есть они, ну, еще один шаг, они так и скажут, откровенно, все, мы считаем, что вот мы этому и подчиняемся. Они фактически уже это говорят, да, вот. А мы катились вместе с ними ровно в ту же яму. Вот ровно в ту же яму, так сказать, да, скользили по этому унавоженному, так сказать, склону. Вот. Сейчас чуть-чуть пытаемся тормозить, как бы, то ли ногой, то ли головой, там, цепляясь, так сказать, да. Еще получится, не получится, еще посмотрим, да, не, еще не факт. Но тем не менее, все равно, как бы, если брать там большинство, то для него это пока вот это все дико. И то, слава богу, да. Вот. Но то, что вот эта Парижская Олимпиада была некой декларацией, значит, символа веры, вот у православных христиан, как бы, да, есть, значит, молитва, которая там называется «Символ веры». Там перечисляется один за другим, так сказать, да, все то, во что христианин верит. Вот. Вот это такой антисимвол веры или символ антиверы. Вот, на мой взгляд, вот эта вот Парижская Олимпиада и все то, что на ней представлялось в качестве якобы, ну, просто такого эстетического восприятия действительности. Это эстетическое восприятие действительности базируется на вере в дьявола как в руководителя, значит, эстетизации зла, эстетизации и поклонения насилию как таковому, извращению. Вот, и всему тому, что в большинстве совершенно традиционных воззрений называется грехом. А вот, ну и плюс ко всему, действительно, низведение себя до положения извращенного животного. Потому что вот эти вот, значит, существа, как бы чудовища из леса, которые там кривлялись на этих церемониях, да, ну а их даже животными не назовешь. Не бывает таких животных в природе. Представляете, просто не бывает. Интересно, что всякие вот эти самые апологеты гомосексуализма все время выискивают каких-то инфузорий туфелей, которые говорят, а вот мы нашли червяка, который может это самое, менять свой пол в течение жизни. Вот это доказательство того, что наша трансгендерность и гомосексуализм – это нормально. Ну так вы этому червяку и уподобились. Этот червяк, может, он один, как бы, да, на миллиарды и миллиарды, так сказать, представителей, значит, жизни на Земле. И именно этот червяк, вот этот слизняк, так сказать, вот это вот какое-то, значит, сборище клеток непонятно, вот этому вы и поклоняетесь. Вот это и есть символ. Не хочу быть человеком, так сказать, да, не хочу быть человеком. Почему? Потому что настоящий человек должен нести в себе образ Божий. А хочу быть червяком. И возиться в этой вот, значит, в теплой слизи, вот, менять пол, так сказать, в зависимости от четных и нечетных дней недели. Вот, ни за что не нести ответственность. Вот, значит, есть тем же местом, из которого испражняюсь, там, и все такое прочее. Вот о чем речь-то идет. Мы в основном-то любим говорить там про деньги, про оружие, про территории, так сказать, вот, про все, весь этот материализм. Вот. Но на самом деле этот материализм, он управляется духом. Вот. Дух творит себе формы. Вот то, что мы увидели на открытии и закрытии Парижской Олимпиады, это как раз формы, которые творит дух современного Запада. Он вот так вот себя как бы реализует. Он по-другому не может. Поэтому мы должны понимать, во-первых, с кем мы имеем дело. Во-вторых, какую перспективу они, в принципе, уготовили всему миру. Всему миру, как бы, да, вот, ни много ни мало. И именно всему миру, потому что они именно этого добиваются для всего мира. Да? Ну, вот. Ну и на фоне всего этого, да, делать выводы для себя и внутри, и, так сказать, вовне. Тут одно известное американское аналитическое издание пришло к сенсационному выводу, что киевский режим ведет войну со своим населением из-за веры. На днях Зеленский озвучил новую схему уничтожения Украинской православной церкви. Несколько пунктов. Первое, что внести в Раду законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций. Госслужба по этнополитике и свободе проведет экспертизу устава об управлении Украинской Православной Церкви на связи с Московским Патриархатом. Вот, будут выявлять правовые все основания использования имущества УПЦ. И также будет активизировано мероприятие по выявлению и противодействию якобы подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. То есть новые гонения Зеленский озвучил. Конечно. Что решения, эти решения, Зеленский сказал, будут гарантировать духовную независимость Украины. Духовность бывает разная, вот ровно об этом. Духовная независимость, вот, например, те, кто верит в сатану, это тоже как бы определенного рода духовность, только она отрицательная, она со знаком минус. Она, значит, обожествляет все то в духовном мире, вот, что несет зло. Черная материя, говорит, духовно... да, как из... Да-да, энтропия, так сказать, черная материя, как хотите. Между прочим, так сказать, это пересекается тоже интересно. Вообще, вот, когда говорят, религия, значит, против науки или наука против религии. Все это фуфло полное. Это, на самом деле, для людей, имеющих, так сказать, самое поверхностное образование. Вот, и глубокими знаниями не обладающих. Вот, им кажется, что религия против науки, а наука против религии. В реальности, чем глубже мы погружаемся в тайны Вселенной, тем больше подтверждений, ну, скажем, на символическом уровне, да, ну, вот этих постулатов религии, которые мы, значит, знаем как древние, когда у людей не было ни компьютеров, так сказать, ни даже микроскопов и так далее, и так далее. Да, черная энергия, так сказать, если хотите, так сказать, вот то, что разрушает, поглощает и убивает. То, что поглощает свет, знаете, вот как черная дыра, она поглощает свет. Вот, так сказать, тело такой плотности и такой массы, которое даже свет не выпускает из себя. Поэтому духовность само по себе не является словом со знаком плюс, как бы, да, автоматическим. Духовность бывает разная. Она бывает и абсолютно мрачная, самоубийственная. Да? Вот и все. Поэтому духовная свобода, между прочим, свобода – это тоже символ Люцифера. Абсолютная свобода. А что такое, между прочим, абсолютная свобода в физике? Это стопроцентное разрушение. Стопроцентное разрушение до уровня элементарных частиц, самых простых, полная потеря формы и смерть, и есть абсолютная свобода. Абсолютная свобода – это отсутствие какой-либо, так сказать, материальности, да, какой-либо формы вообще. Да? Вот это и есть абсолютная свобода. Вот Люцифер, как бы, это символ абсолютной свободы, как бы, полного саморазрушения. Да? Вот так вот. Свобода от Бога и есть полное саморазрушение. Только, так сказать, он требует это от людей. Поэтому вот эта духовная свобода, вот эти словечки, они не должны никого вводить в заблуждение. Тут надо просто глубже в эти вещи проникать. Духовность и свобода бывают разными. Бывают разными. Абсолютная свобода – это смерть, полное разложение, уничтожение всего. Разлетание, так сказать, мира, его разрывание, как бы, да, до уровня элементарных частиц, которые хаотически разлетаются во все стороны. Вот это и есть идея свободы, доведенная до своего абсолютного воплощения. Вот. Ну, и она же и есть смерть во всех этих самых отношениях. И духовность тоже бывает разная. Поэтому, так сказать, вот эти слова сами все тоже, они не понимают, ведь Зеленский сам этих вещей, я уверен, так сказать, не догоняет. Вот. Но это факт. Что касается православного христианства, вот почему такое гонение именно на православное христианство? Для меня лично, как для православного, это доказательство истинности веры. Не была бы она истина, не было бы таких вот нападок на нее со всех сторон, какие только, так сказать, можно придумать. Но с Украиной, да, они хотят уничтожить как бы, да, православное христианство и как, значит, основу для единения восточнославянского этноса, и как, в принципе, основу для более или менее трезвого взгляда на вещи. Надо погрузить, условно говоря, всех, так сказать, в Парижскую Олимпиаду. Тогда такими людьми легче будет управлять. Одурманить их словами о духовной свободе и все, что с этим связано. Вот. И да, это гонение на христиан. Это чистой воды гонение на христиан. Вот так вот, так сказать, дожили до этих вещей. А между прочим, украинская власть отчаянно себя, так сказать, отстраивает от власти советской. Говорит, вот советская власть, она была ужасна, вот другое дело наша украинская. Да? Вот. А гонения по религиозному признаку вот, могут быть здесь даже жестче и извращеннее, даже чем, так сказать, там, в первые годы советской власти. И, кстати, сама по себе фигура Зеленского, который говорит, да, я, говорит, еврей, говорит, ни во что не верю, вот, ничего не знаю, как бы, вот такой, я за духовную свободу. Она тоже в этом смысле символична. Вот мне периодически, Павел, вы мне зачитываете, так сказать, какие-то такие гневные филиппики из Израиля. Угу. Вот, мол, так сказать, что же это вы, как же это вы, вот у нас же вот это. Вот я хочу сказать, я еще раз хочу сказать, а какова позиция Израиля по откровенно неонацистскому режиму на Украине? Чего он язык в задницу засунул, Израиль ваш? Чего он молчит по этому поводу? На Украине к власти пришли люди, которые своими героями считают нацистских преступников, в том числе осуществлявших уничтожение еврейского населения, Холокост. Где позиция Израиля по этому вопросу? В чем она состоит? Что такое молчание непонятное? Что-то там такое хрюкнули пару раз. Вот, мол, так сказать, тра-та-та, не очень. А вообще-то Израиль поддерживает современную Украину? Поддерживает тех, кто убивал предков современных израильтян зверскими способами. От чего же это так? И тогда возникает вопрос. А уж не от того ли, как бы, что Зеленский еврей по национальности и теперь реализует гонение на православных христиан? Может быть, от этого? И прежде чем, так сказать, как-то возмущаться там какими-то позициями России, подумали бы, может быть, если бы Израиль другую позицию по Украине занимал, то и позиция России была бы другой. Или получается так сказать, да, для вас этот самый Холокост, значит, где удобно про него вспоминать, вспоминаете, а где неудобно, не вспоминаете. Конечно, Зеленский же ведь наш парнишка, так сказать, да, не будем вспоминать в этот момент про Холокост. Мне кажется, все эти вещи, они как бы требуют внимания и осмысления. И когда мы делаем вид, что мы этого не замечаем, как бы это не ведет к адекватной оценке ситуации. В Госдуме вновь обсуждали и указывали на важность семейных связей. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая считает, что в России быть одиноким должно быть невыгодно, что семейному человеку по жизни все более выгодно, чем несемейному. Приводится в пример, что если молодой человек сегодня идет брать ипотеку, то она ему будет стоить 20% годовых, а если он сделает предложение девушке, родятся дети, то ипотека будет 6%, ну и так далее и тому подобное. Вот, везде видна поддержка государства, указывает в Госдуме, что и обучение, и пособие, и материнский капитал. В общем, смысл в том, что нужно сделать популярным следующий слоган. «Одинокому невыгодно жить». Вот перевели в монетарные измерения. Очень я сильно сомневаюсь, что это будет достаточным аргументом. Конечно, поддержка семьи нужна. И, конечно, для семейной, так сказать, пары молодой, да, вопрос жилья является однозначно приоритетным. И, конечно, им надо сделать, так сказать, минимальные ставки. Я бы вообще им бесплатно, так сказать, эти кредиты раздавал, там, или под 1%, там, да, и так далее, там, тут под минимальный процент. И это все правильно, да. Вот, и поддержка должна быть повсеместной. Вот. Но я, честно говоря, сильно очень сомневаюсь вот в этой, вот, опять же, вот, материальной мотивации. Ну, одному человеку с материальной точки зрения все равно жить легче. Ну, легче и все. Вот. Поэтому, если у вас в душе, в голове не созрело как бы, да, решение и понимание того, что семья – это нужно и правильно, ну, я что-то сильно очень сомневаюсь, что кого-то это к чему-то подтолкнет. Вот серьезно. Я все-таки считаю, что духовные вещи, так сказать, вещи, значит, находящиеся в голове, в сердце, они все равно будут определять то, что вокруг вас происходит. Да, можно к чему-то рублем, так сказать, простимулировать, подвинуть, и я полностью за вот эту поддержку, вне всякого сомнения, да, полностью. Но думать, что вот вы таким образом, так сказать, всех прям там, это самое, там настроите, ну, мне кажется, это делать ставку на это странно, потому что вот даже вот программа там по материнскому капиталу там и многим другим, они правильные программы, но результаты их, если честно, как бы довольно скромные. Довольно скромная. А на фоне этого же правительство он вынесло отрицательное свое заключение по инициативе нижегородских депутатов насчет ограничения абортов. Нет, говорит, нельзя и так далее, и так далее. Вот давайте все решать, так сказать, материальными вещами. Что-то можно решить, что-то решить нельзя. И в любом случае, конечно, здесь нужна, эти вещи нужны, так сказать, в комплексе, потому что нужна пропаганда. Вот, нужна, так сказать, пропаганда этих, этой ситуации, потому что иначе трудно будет. Потому что, ну, что-то мне как-то вот... Вот как-то мне не очень верится в то, что сейчас вот все скажут, о, елки-моталки, я ж понял, это ж невыгодно, пойду-ка я заведу детей. Ну, ведь, вот на тебе, например, женюсь. Да, вот но там, ведь... Увидел там какую-то Глашу, Дашу. Да, вот, опа, пойдем быстро ипотеку брать. Ну, это тоже, конечно, как-то странно. Ну, с другой стороны, духовно это не измерить деньгами, а это мерило успеха нам навязывали последние десятилетия. Ну и, скажем так, успешен, много денег, значит, ты молодец. Вот как-то хотят сделать успешным то, что семейный человек – это хорошо. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, обязательно переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Сейчас переходим к ответам на вопросы. Вопросы можно... отправлять Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363. Но сначала хотел попросить вас, Сергей Александрович, как политолога, прокомментировать предвыборную гонку в Соединенных Штатах. Обвиняют Харрис, что она копирует, буквально зеркалит все заявления Дональда Трампа. Сначала Трамп на это указал внимание, сейчас и американская пресса, в том числе продемократическая, тоже пишет, что Харрис, ее предвыборный штаб, просто ворует идеи Трампа. Вспоминает, что еще в июне Трамп обещал всем американцам повысить минимальный размер оплаты труда, отменить налог на чаевые. И вот точно с такими же обещаниями на недавнем мероприятии в Неваде выступила Камала Харрис. Мол, популистская политика, понятно, да, и у Трампа, и у Харрис, хотя она 3.5 года вице-президент. Но, тем не менее, вот это копирование, это от безысходности, от недостатка идей у демократов, либо перебить, что называется, повестку у Трампа, сказать, а мы тоже вот это предлагаем. Не, ну я думаю, что это, конечно, ну такая экстренная мера, да, ну в надежде на то, что, ну значит, дураки не заметят, истинные, так сказать, и приверженцы, и такие фанатичные приверженцы Демпартии простят, вот, ну а там какие-то издержки, которые могут быть, да, ну ничего, как бы, да, значит, кто победители, что называется, не судит, вот, потому что на самом деле у Камалы Харрис такая довольно сложная содержательная ситуация, потому что действительно она вице-президент, вот она все равно, так сказать, олицетворяет нынешнюю власть, с одной стороны, с другой стороны, они понимают, что Трамп на самом деле представляет совершенно реальную опасность, как бы, да, он может победить. Вот все эти опросы, где там Камала Харрис на целый процент опережает Трампа, это все ерунда. Вот, действительно, на ситуации есть. Поэтому, мне кажется, бросается во все тяжкие, вот, использует все, что можно, включая вот такую штуку. Зеркалить эти вещи. И я думаю, что там позиция такая, да, сделать так, чтобы показать, что Камала Харрис это не Трамп и не Байден. Понимаете? Как будто бы она и не Байден. Вот как будто бы она и не имеет никакого отношения к этому всему. Она говорит, да мы сделаем, конечно. Значит, взять и обнулить тот факт, что она вице-президент и несет ответственность за все те проблемы, которые, как бы, да, в период президентства Байдена, так сказать, да, имели место быть, накопились и так далее. Взять и обнулить эти вещи и сказать, да я и не Байден никакой, я тоже вам вот это все обещаю, и, конечно, я не Трамп и так далее. То есть у нее сейчас главная задача сделать так, чтобы ее стали воспринимать как крупного самостоятельного политика. Вот. И не Байдена, и не Трампа. Вот. Поэтому надо будет зеркалить Трампа и все остальное. Но вообще ситуация у них хреновая, вот, судя по всему, потому что вот впервые, я так понимаю, в истории США, вроде бы, да, съезд демократов прошел в закрытом режиме. Вот, они публично его вообще, так сказать, не освещали, практически ничего про него не сказали. А вот, он же будет, это самое онлайн, а будет же очный с 19 по 22 у них пройдет. Ну, все равно, как бы, да, вот когда будет, тогда будет, а сейчас они просто взяли и закрыли фактически, так сказать, эти вещи. Они говорят, что говорят о том, что они боятся, на самом деле, публичной вот такой презентации Харрис и всего такого прочего, что с ней произошло. То есть явно они вот, ну, выкруживают всякие разные, так сказать, такие схемы, потому что понимают, что Харрис на самом деле слабый кандидат, а другого просто нету. Другого просто нету. Поэтому я думаю, что они готовы на вообще абсолютно на все. Но что касается вот этого отзеркаливания этих тем, ну, может быть, они готовят ее к таким образом к дебатам, чтобы эти дебаты превратить в абсолютную фикцию. Но я не уверен, что такая фикция однозначно пойдет в это самое, в копилку Камалы Харрис. Но представьте себе дебаты. Ну, дебаты все равно должны состояться. Вот, хоть какие-то они должны состояться, да? Вот. И вот Трамп выходит, говорит одно, Харрис говорит то же самое. Или Харрис говорит одно, Трамп говорит то же самое. Вот. Это будет выглядеть глупо. Вот. Ну и не факт, что это пойдет в зачет именно Харрис. Вот. То есть такая ситуация, она обусловлена тем, что Харрис просто слабый кандидат. Слабый кандидат, а вот надо ее пропихнуть, так сказать, да, во что бы то ни стало. Поэтому годится все, вот буквально все, в том числе до полного, так сказать, зазеркалья. Вот. И надо сказать, что да это я все вообще, там, например, Трамп выступает за борьбу с миграцией или еще что-нибудь, или там за стену, как бы, ну, надо сказать, да это я вообще предложила. Вот. Закон Кулона, знаете, так сказать, моя работа. Вот и все. Вот так вот примерно. Переходим к ответам на вопросы. Перед этим зачитаю заявления, которые звучат на форуме «Армия-2024». Ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким. Об этом заявил ТАСС бригадный генерал Али Шадмани, замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Иран. Вот такое предупреждение. Ну и наш слушатель из Ирана, из Израиля, прошу прощения, вступил в заочную полемику с вами. Вы задавали вопрос, да, что почему вот Израиль поддерживает, вернее, не осуждает действия киевского режима, наследников Бандеры и всех остальных, кто убивал, массово убивал, в том числе еврейское население. Вопрос Израиля такой: может быть, поддержка Израилем Украины — это месть бандеровцам и всем украинцам за Холокост и Бабий Яр, мол, идет поддержка, гибнут украинцы? Смешно. Угу. Смешно. Вопрос, так сказать, показывает, ну, на самом деле, тот факт, что как бы мое утверждение попало в точку, а ответить на него нечего. Да, вот, мол, это такая вот месть. Но это, между прочим, одна из тем, которая раскручивается на самой Украине, да, людьми, которые находятся там против Зеленского. Они говорят, вот смотрите, так сказать, да, Зеленский-то что делает? Он всех, так сказать, истинных бандеровцев извел. Да вот, к сожалению, это не так. Потому что здесь тот факт, что он поддерживает идеологию, гораздо важнее и опаснее в перспективе, чем там конкретная, так сказать, утилизация тех или иных отморозков, значит, на фронте. Он поддерживает это как систему, а система будет порождать новые поколения сторонников. Вот в чем дело. Они всему населению Украины, которое не было бандеровским, сейчас вынесли весь мозг, и оно становится бандеровским в гораздо большей степени. Вот в чем как бы беда-то состоит. Да? Речь-то не идет о конкретных людях. Ну, конкретные люди, ладно. А сейчас на Украине создана система пропаганды, которая уже миллионы молодых людей сразу делает сторонниками этой идеологии. То есть они готовят их для будущего и готовят этой подготовкой, в том числе руководит господин Зеленский, еврей по национальности. И не только он, между прочим. В окружении Зеленского, как я думаю, прекрасно знает наш слушатель из Израиля, очень много евреев. Очень много евреев. А всю вот эту вот ситуацию нынешнюю, на самом деле, подготовил в том числе украинский олигархат, где вообще одни евреи практически. Я думаю, что наш слушатель Израиля это тоже знает. А где теперь все эти олигархи? Так сказать, все это глубинное украинское государство. Оно тоже молчит. И тоже засунуло, так сказать, в известное место свой язычок. И все. А мы видим, как создана система, оправдывающая на самом деле радикальный национализм для поколений вперед. Для нескольких поколений вперед. А между прочим, вот этот самый премьер-министр Британии Джонсон написал тут некоторое время назад статью, где предложил на Украине, в Европе создать 300-тысячную армию из убежденных, так сказать, украинских националистов. Как вам это? Так что это самое, на самом деле, как бы, все вот примерно так, как я говорю, к сожалению. К сожалению, да, вот так вот. И это вопросы, между прочим, в том числе и к еврейскому руководству, как бы, да, такому, скажем, мировому еврейству, да, и к руководству Израиля. Вот. Вы не замечаете, как, значит, под руководством этнического еврея создано государство, которое на самом деле как систему возрождает радикальный национализм неонацистского толка, который, кстати говоря, в себя включает радикальный антисемитизм. Да, абсолютно точно. Вот так вот. Вот такое извращение. Вот такие трансгендеры исторические. Вопрос по российско-украинским отношениям, возможным переговорам. Если когда-либо на любой площадке все-таки состоятся переговоры между Украиной и Россией, если на Украине люди, которые смогут понять фразу «мы же славяне убиваем друг друга, а западники этому радуются», смогут ли украинцы это услышать? Я думаю, что люди такие есть. Вот. Вопрос только в том, что огромное количество из них заполоскали мозги, а вторая проблема состоит в том, что лидеров у них нет. Вот. Надо сказать, что какая-то вменяемая мысль на Украине да, оказалась в проигрышном положении. То есть лидеров нету. Ну, в том числе по их же собственной вине, потому что они сами очень долго с этим всем заигрывали. То есть, проблема в том, что нынешний типа европейский демократический политический режим на Украине, он абсолютно тоталитарно уничтожил или вытеснил за пределы Украины любых, значит, здравомыслящих людей, способных проявлять какую-то инициативу. В этом проблема. Проблема в том, что, так сказать, люди такие, я думаю, еще остались, которые готовы это понимать. Лидеров у них нет, потому что на данном историческом этапе да, инициативу захватили значит, абсолютно отморозки. Но надо сказать, что это вина всех. Это вина всех, так сказать, всего населения Украины. Вот так вот. Про Олимпиаду вопрос, не станет ли Парижская Олимпиада последней Олимпиадой, неужели спортсмены мира станут и дальше участвовать, или это будет игрище извращенцев в Соединенных Штатах. Секундная пауза сейчас будет, затем продолжим. Вести ФМ. В 28-м году летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, и Том Круз, который был на церемонии закрытия на Stade de France, забрал флаг олимпийский и, ну и так, интерактивно перенес его в Лос-Анджелес. Тоже не самый богобоязненный город. Я думаю, Лос-Анджелес может еще дать фору Парижу. Вот, то есть Олимпиада, конечно, это не последняя. Она будет продолжаться. Вот. Другой вопрос, что олимпийское движение все больше и больше деградирует. Вот. И все больше и больше, так сказать, да, оно находится, так сказать, в заложниках у современных западных элит. И я думаю, что Лос-Анджелес, он там выдаст такое, по сравнению с которым, возможно, как бы, да, и даже Париж покажется цветочками. Вот. Потому что это просто, так сказать, Калифорния, это просто называется, мекка вот этого разврата и извращения. Если даже Илон Маск говорит, что я уезжаю из Калифорнии, потому что меня задолбали наркоманы и трансвеститы, вот, ну так я образно говорю, да, у него его собственного сына сделали, так сказать, трансгендером, да, но если даже Илону Маску, как бы, да, там тошно, как бы, ну представьте себе, как, что они там могут придумать для всего остального мира. Так что оно будет, это олимпийское движение, продолжаться, но его деградация очевидна. Вот. Ну, не знаю, может быть, когда какая-нибудь следующая Олимпиада будет не на Западе, тут, видите, это просто одно за другим пошли как бы западные столицы, может быть, там будет что-то поздоровее, но, в принципе, само по себе движение, конечно, показывает вот свою невероятную приверженность вот этой современной западной идеологии. Надо сказать, что западная элита использует вот эти вот крупные мероприятия мирового значения для продвижения своих взглядов. Вот это тоже надо понимать. Я об этом говорил как-то, но вот они продвигают эту повестку. Хотим, не хотим, мы про это говорим. Хотят, не хотят, это показывают по всему миру. И какое-то количество людей как бы вводится в заблуждение или, скажем, соблазняются этими вещами, или им говорят, что вот это действительно модно, вот так вот надо и так далее, и так далее. Это такое вот то, что называют окнами Овертона. Вот. Но если попроще, как бы, да, вот, ну, существует какая-то совершенно неприличная тема, да, или, про которую приличные люди не говорят. А давайте начнем про это говорить, даже, может быть, и нарываясь на скандал. Но главное начать говорить, главное вбросить вот эти вещи. И глядишь, через какое-то, значит, количество времени, а это уже становится нормальным. а потом даже и одобряемым, а потом и массово распространенным. Но, к сожалению, вот это все происходит. Поэтому как бы вот я на эти темы выступаю, но, в принципе, надо давать себе отчет, что тоже вот слишком много это показывать и говорить, как бы, да, означает помогать этим людям. Помогать этим, потому что они тоже этим пользуются. Даже отрицательной оценкой они пользуются, потому что дают возможность вот это распространять. Они, значит, стимулируют, так сказать, интерес посмотреть. А, вот эти говорят что-то, а я что-то не видел, дай-ка я посмотрю. Вот, посмотрел, так сказать, глядишь, кому-то и понравилось, там, и так далее, и так далее. То есть это тоже такая работа системная абсолютно. Вот, и они эти вещи распространяют. Вот они пользуются этими, значит, поводами, как бы Париж, следующий Лос-Анджелес, для того, чтобы навязывать всему миру вот такую систему взглядов, вот такую извращенную, уродливую, кривую эстетику. Вот, и они это делают, да, и будут делать. Вот так вот. Противопоставить этому можно альтернативные мероприятия, да. Я думаю, что, конечно, перешибить в ближайшее там обозримом историческом будущем олимпийское движение как таковое, там, вот эту Олимпиаду, будет трудно, но делать это надо. Делать это надо, показывая, что на самом деле можно быть другими, можно быть, так сказать, вполне себе, как бы, в общем, достаточно современными, но при этом вовсе не обязательно, значит, развращенными до полного разложения. Вот так вот. Вот. А что касается спортсменов, ну да, к сожалению, будут ездить. Будут, потому что мы, знаете, мы с советского времени тоже вот, мы верим твердо в героев спорта. А такие же ли они герои? Если честно, да, ну да, вот они стремятся, так сказать, они могут вот результаты какие-то показывать, но тоже какое отношение, является ли это гарантией чистоты, значит, духовного мира? Ну нет, не является. Ну не является, понимаете, если честно, мне кажется, очень часто, так сказать, там не с чего брать примеры, нечему завидовать. Пусть на меня не обижаются, как бы, значит, эти спортсмены, но честное слово, как бы, да, когда люди говорят, что им безразлично, и политическая составляющая, и культурная вот эта вот, так сказать, гадость, и, значит, какие-то смысловые вещи. Им главное получить медаль, вот, то мне кажется, с такого человека пример брать не надо, независимо от того, какие он там демонстрирует успехи. Вот и все. Накачанная допингом сборная США заняла первое место по медальному зачету. Они очень этим рады и гордятся. По поддержке семей, ну, тема, что одиноким быть невыгодно, считают в Госдуме. Такие тезисы, что пока государство не будет ассоциироваться с помощником, защитником и опорой, никто не будет рожать детей, после 90-х никто не верит. То, что и их не бросит с ипотекой под 20%. Ну и посмотрите на цены. Баночка детского питания 100 рублей уже стоит. Не, ну тогда вымирайте. Я, в принципе, согласен, но тогда мой вам рецепт – вымирайте. Вымирайте и все. Поэтому вот эти вот, значит, охи-вздохи, мы не будем рожать детей. Вы что думаете, вы кому-то кроме себя навредите, что ли? Вот в чем проблема-то, да? То есть я согласен, что государство должно быть и опорой, и поддержкой, так сказать. И я вот говорю о том, что да, должно быть стратегией. Но это с одной стороны. А с другой стороны, всю ответственность за жизнь будущих поколений перекладывает на государственного дядю. Но это просто глупо и безответственно. Вымирайте тогда. Мы не будем рожать детей. Ну и не рожайте. Другие будут рожать за вас. И вам очень скоро не останется места на этой земле. Непонятно? Если непонятно, то вымирайте. Вот и все. Вас, так сказать, не будет, будут другие. Вот такие дела. Поэтому здесь, понимаете, это же здесь нет такой односторонней истории, как бы, да, где вот, вот государство, государство, государство. А вот если государства не будет, я, значит, буду водку жрать, как бы, да, например. Ну, жри. Жри, это будет у тебя цирроз печени, да. Мы не будем рожать тогда. И стали в такую позу гордую, так сказать, руки в брюки, так сказать, да. И тогда не будет, не рожайте. Другие за вас будут рожать. А вас не будет, вас не станет, все. Поэтому вот это все детские капризы. Наконец, встаньте взрослыми людьми. Одна из главных проблем, люди, вроде как, и лет им много, а мозги, так сказать, подростковые, да, или хуже того, детсадовские. Станьте взрослыми людьми и несите ответственность за себя и за будущее поколение самостоятельно. Государство надо понуждать к тому, чтобы оно помогало. Я считаю, что это его ответственность. Но если вы будете ждать, пока вам создадут идеальные условия, вы вымрете, а другие этим воспользуются. Все. И по-другому не будет. А дальше можете сколько угодно, значит, вставать в позу, как бы задирать нос и рассказывать друг другу. Вот и пока этого не будет, я этого не буду делать. Ну и помрете вы. Жизнь-то, она очень быстро пролетает. А тем более, как бы, да, такие вещи, как детородный возраст там и все остальное, моментально пролетает. Я уж не буду говорить о том, что, слушайте, есть огромное количество стран в этом мире, где государство вообще никак не помогает людям, вообще никак. но там огромное количество населения. Это вот советская власть, между прочим, развратила вот этим вот патерналистским подходом. Государство все должно сделать. Вот оно все должно, так сказать, для меня сделать и так далее, и так далее. А так на самом деле было далеко не всегда, и сейчас это скорее редкость, исключение, чем правило. Поэтому станьте взрослыми людьми и научитесь нести ответственность за то, что за судьбу своих следующих поколений, да, самостоятельно, что не исключает необходимости подталкивать государство к поддержке. А иначе действительно получается какая-то поза капризного ребенка. Вот. А я вот все равно буду есть конфеты. И он говорит, да у тебя зубы заболят, а я все равно буду есть. Ну ешь, ёпа-красота. Да? Твои зубы заболят-то. У тебя они будут болеть, а потом выпадут. А дальше можешь капризничать сколько угодно. Вот так вот. Вопрос, ну даже не вопрос, а как бы наблюдение, почему пропаганда рождаемости идет катком, а о том, что 60% браков распадается, эта власть не волнует. А я думал, что у нас кончилось Нет, время. У нас еще 3 минуты есть, Сергей Александрович. Да вы что? А, мне вот не написали. Я понял, хорошо, это самое. Но тут такая штука. Катком, не катком. Я что-то никакого катка пропаганды рождаемости не вижу. Каток это что? Это вот то, что, вот, например, такие люди, как я, значит, изредка говорят. Вот. Это не каток вообще. Это вы локомотив, Сергей Александрович. Ну, так себе локомотивчик, так сказать. Да, 3 комариные силы, мощность моего мотора, если в масштабах, так сказать, что называется, страны. Вот, это первое. Второе, как бы, да, ну, я говорю, я не вижу какой-то катка пропаганды, да, если честно. Так начали говорить, уже кому-то видит каток пропаганды. Вот, заткните рот, так сказать, да, и все будет хорошо. Это первое. Второе, что касается распада семей. Ну, дело в том, что эти вещи, это связаны. Это же то же самое, как бы, да, вот это безответственность, так сказать, да. Вот классно мы с тобой кувыркались, как бы, да, пока были молодыми, там, и сям, как бы, да, и здесь, и так, и сяк, и обкосяк, как бы, да, потом. И рассчитываем, что семейная жизнь, она будет такая же. Вот мы, так сказать, пошли, поженились, опаньки, оказывается, тут надо, значит, себя ограничить, здесь надо работать, тут надо это, все, да идите вы нафиг, так сказать, с такими делами. Это все от незрелости. Это все от крайней незрелости. Кстати, современная массовая культура такую незрелость поощряет, к сожалению. Да? Она не рассказывает людям, что вообще-то, так сказать, надо взрослеть рано или поздно. А сейчас вся политика такая: буду вечно молодым, так сказать, да? Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Да? Буду вечно молодым, как бы буду скакать козлом, так сказать, да, лет до 60, да, изображать из себя молодого и так далее, и так далее. Да? Мы еще успеем подумать, да. Вот это постоянно продлевает возраст молодости, да, и считает, что это хорошо. А в реальности, на самом деле, это отодвигается возраст принятия принципиальных решений по жизни. Вот, в том числе создание семьи, в том числе рождение детей и всего остального. То есть эти вещи, они взаимосвязаны. Вот никто не говорит. Ну вот я вам сейчас сказал, дальше что? Да? Это тоже вопрос семейной пропаганды вот, с точки зрения воспитания. Вот раз чему только не учат. То кредиты брать учат, так сказать, компьютерные программы писать учат. А вот такая простая вещь, как, например, сказать людям, что вообще-то надо взрослеть рано или поздно, а семья – это довольно ответственное дело. Это дело такое ответственное. Мы там как можем вам поможем, да? Но вообще-то это дело взрослых людей. Вообще раньше как было? Когда человек женился или женщина, девушка выходила замуж, это означало конец детства. Конец детства и юности, начало взрослой жизни. Вот это и был момент инициации, это был момент взрослой жизни. А сейчас все стремятся максимально продлить безответственную юность куда-то вообще, так сказать, до каких-то вообще там запредельных далей и горизонтов. Да? И все скачут, и скачут, и скачут. От этого и получается серьезная проблема. И современная массовая культура, к сожалению, вот эта хихихаха бесконечная, она поддерживает. Ну и плюс к этому, как бы, да, вот такая рыночная парадигма, знаете, вот с этой, значит, это самое пожил, а вот новая линейка продуктов, так сказать, теперь такая же, но в розовой упаковке. Опаньки, я такую хочу, эту сдаю на склад обратно, вот, если по гарантии не берут, просто нахрен выкидываю, а теперь беру вот эту. Эти все вещи, вот эта массовая культура общества потребления, да, вот это культ вечной молодости, как бы, они все связаны очень, да, и они тоже разрушают вот эту семейную, так сказать, семейную традицию как таковую. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир.